Глава 4. Машина в сарае уже обрела прежний вид. Однако садиться за руль и проверять, работает ли многострадальный дизель, побывавший в руках русских механизаторов, я не рискнул. Тихонько прошел в дом, прислушался, теща в своей комнатке уже спала, а в нашей слабо горел ночник. Я отворил дверь и вошел. «Все прошло удачно?» — спросила Светлана. Впрочем, вопросительной интонации в ее голосе было едва-едва. Она все прекрасно чувствовала и без слов. «Более-менее», — кивнул я, посмотрел на кроватку Надюшки. Дочка крепко спала. Оборотней не нашел, с ведьмой поговорил. «Рассказывай», — сказала Светлана. Она сидела на кровати в одной ночнушке, рядом лежал толстый томик «Мумий-троллей», то ли Надя читала, и сейчас все равно, что перед сном слушать, хоть учебник сопромата, лишь бы маминым голосом, то ли сама решила отдохнуть перед сном с доброй книжкой. Я сбросил туфли, разделся, сел рядом и стал рассказывать. Несколько раз Светлана хмурилась, несколько раз улыбалась. А когда я повторил слова ведьмы о том, что жена меня заколдовала, Светлана даже растерялась. «Да нет же!» — совершенно беспомощно воскликнула она. «Спроси Гессера. Он любое мое заклятие увидит, и у меня и мыслей таких никогда не было». «Я знаю», — успокоил я ее. Ведьма призналась, что соврала. «Хотя нет, мысли были», — вдруг усмехнулась Светлана. «Куда от мыслей-то деваться? Но это так, с дуру, ничего серьезного. Это мы с Ольгой мужиков обсуждали, ну, давно уже». «Скучаешь по дозору?» — не удержался я. «Скучаю», — призналась Светлана. «Давай не будем об этом, Антон. А ты молодец, на третий слой сумрака вышел». Я кивнул. «Первая категория», — неуверенно сказала Светлана. «Выше головы не прыгнешь», — возразил я. «Вторая, честная вторая, мой потолок. И об этом мы тоже говорить не будем, ладно?» «Давай лучше о ведьме», — улыбнулась Светлана. «Значит, спячку впадала?» «Я слышала о таком, но все-таки редкость огромная. Можешь статью написать». «Куда?» «В газету «Аргументы и факты»? Найдена ведьма, 66 лет, проспавшая в подмосковном лесу». «В информационную рассылку ночного дозора», — предложила Светлана. «А вообще надо бы выпускать свою газету. Для людей там должен быть другой текст, все что угодно, что-нибудь узкоспециальное, вестник русского аквариума, к примеру. Как разводить цихлид и устраивать в квартире проточный аквариум». «Откуда такие знания?» — удивился я и осекся. Вспомнил, что ее первый муж, которого я и не видел-то никогда, был заядлым аквариумистом. «Да так, вспомнилось», — поморщилась Светлана. «А любой, даже слабенький иной, должен видеть настоящий текст». «Я уже придумал первый заголовок», — сказал я. «За передовую магию», с буквой «Н» в слове «передовую». Мы улыбнулись вместе. «Покажи тот артефакт», — попросила Светлана. Дотянувшись до одежды, я достал завернутый в носовой платок гребень, признался. «В нем никакой магии не вижу». Светлана некоторое время держала гребень в руках. «Ну?» — спросил я. «Что надо сделать? Бросить за спину? И там вырастет лес?» «Ты ничего и не должен увидеть», — с улыбкой сказала Светлана. «И дело не в силе», — посмеялась над тобой ведьма. «Возможно, даже Гессер ничего не увидит. Это не для мужчин». Она поднесла гребень к волосам, стала плавно расчесывать, небрежно сказала. «Вот представь. Лето, жара, усталость. Ночь не спал, весь день работал, а потом выкупался в прохладной воде. Тебе сделали массаж, ты вкусно поел и выпил бокал хорошего вина, и тебе стало хорошо». «Улучшает самочувствие, понял я, снимает усталость». «Исключительно женщинам», —